Наставление чайки. Лиза. В феврале встречу выпускников отмечали у меня вдвоем. Дата не круглая, а Вику я давно не видела, вот и зазвала к себе. Да и посидеть хотелось, поговорить, а не побазарить в шумном разноголосом балагане. Засиделись допоздна. Муж и сын спали давно, а мы с подругой все болтали на кухне. То смеялись, то горевали, вспоминали, какими были. Когда же спохватились о позднем часе, Вика засобиралась, отклонив предложение заночевать. Девчонки хоть и под присмотром, но домой надо. Пора и честь знать. Глядя, как она заворачивается в теплое, я решила экспромтом напомнить ей о необходимом. Мне хотелось при каждой встрече сказать Вике о том, что подруга, простая и своя, молчала об одной из сторон своей личной жизни и не давала повода высказаться мне. На своей личной жизни подруга поставила жирный крест и мужчин к себе не подпускала. Перемена была разительна. В дни юности Вичка отличалась безбашенностью, в том числе и в любовных делах. Теперь назвать ее легкомысленным именем не поворачивался язык. На меня не первый год смотрела разумная, обстоятельная Виктория. Я не хотела вернуть прежнюю, нет. Эту я тоже любила. Настоящая подруга, отличная мать и дочь. Но даже у лучших есть изъяны. Я не желала Виктории одиночества и считала своим долгом повлиять на нее в этом вопросе. Да, долгом. Подруга, между прочим, походя, познакомила меня с моим будущим мужем. Так что с ее легкой руки я обрела не только семью, но и поддержку, на которую не рассчитывала никогда. А персонал в ее турфирме? Вика сама сводила их со знакомыми, незнакомыми, даже клиентами. Те выходили замуж. А потом госпожа-хозяйка ломала руки, что приходится набирать новых людей и обучать. По мне, ей не турфирму открывать надо, а брачное агентство. Насчет прибыли не знаю, а попадание будет стопроцентное. Тянуть было некуда, и я завела на прощание. «Ты, Вика, молодец и все такое, но о себе не забывай. Нечего об этом козле горевать, есть еще мужчины». Не обидевшись, подруга закивала молча, вежливо переминаясь с ноги на ногу. Мол, кончай, ликбез, не о чем говорить. «Отец девочкам нужен, приглядись к окружению», — намекнула я прозрачней. «Куда еще ясней? С кем у нее без конца деловые пересечения?» «Уважение между вами есть», — продолжала я. «Деловые связи, общие темы. Знаете друг друга не первый год. Можно сказать, родственники». Я осеклась, поймав ее испуганно ошеломленный взгляд. «Дошло? Слава богу! Исаченко чем не муж? О детях мечтает. Родишь ему двойню? Он тебя с рук не спустит. Сделай раз, как ему хочется, и будешь всю жизнь как сыр в масле кататься». Ничего не сказав, кроме слов благодарности и прощания, Вика ушла. А я прикидывала, скоро ли она придет ко мне, чтобы пригласить на свадьбу с Исаченко. После гибели Авдеевых хороших новостей не было. Не должно происходить такого. Костя и Ира не допустили бы затяжного траура.